«Алена никогда не даст разрешения», — сухо отвечаю я. Вопрос злит, на что он рассчитывает? Решил, что я позволю разворошить могилу дочери, чтобы доказать свою правоту? Глупо, нелогично. Ограниченная дееспособность. Я не имею права принимать подобные решения. Он не может этого не знать. Или это проверка, пойду ли я на попятную? Тоже нет. По взгляду вижу, не блефует. На лице ни одна жилка не дрогнула. В деле открылись некоторые обстоятельства, которые позволяют мне затребовать эксгумацию без согласия родственников. Я спрошу тебя еще раз. Ты уверен, что тело твоей дочери нет в гробу? Хладнокровно повторяет вопрос Афанасьев. Он не идиот, чтобы запрашивать документы на подобную процедуру, основываясь на словах психически больного. Ни один судья под этим не подпишется. Он хочет провести повторную судмедэкспертизу. Мы нашли девочку, значит, в деле открылись новые обстоятельства. Весь этот разговор – фарс. Он хочет понять, как сильно я сам верю в то, что несу. Решение уже принято. Да, я уверен. Дианеи забрали ее. Моей девочки там нет. Хорошо. Утром едем в участок, ложись спать. С самого начала день не задался. Голова раскалывается, на стену лезть готов. Давно у меня такого похмелья не было. Впрочем, дело не в похмелье. Полдня бумаги собирали. Хвостом за следаком бегал из кабинета в кабинет, как собачонка, двери сторожил, и вот мы на месте. 5 лет не был здесь. Техника, рабочие, судмедэксперт. Дочка с вечера так и не объявилась. К лучшему. Не стоит ей на это смотреть, как и Аленке. По закону ей обязаны были сообщить. Но она не выдержит. Не во второй раз. Только бы ее новому хахалю хватило мозгов не пустить ее сюда. Пусть останется дома, возьмет ведерко мороженого, посмотрит дурацкий мультик вместе с сынишкой. В конце концов, тихонько поплачет в подушку, как делала это весь месяц, пока шли поиски. Все лучше, чем быть здесь. Да, Макаров не ожидала. Эксгумация дочери. Выкопать тело своего ребенка. Даже меня в дрожь бросает. Мельник. Значит, она тоже здесь. Плевать, пусть и дальше пытается поддеть. Все лучше, чем неловкое молчание после моего предложения о сексе. А ты страшный человек, если пошел на такое, чтобы убедить Афанасьева в существовании мистических существ. Не хотел бы я столкнуться с тобой в темном лесу. Товарищ лейтенант, все сказали? Ведь намеренно выводят из себя, так и придушил бы. Она лучше меня знает причины проведения судебной процедуры, но не унимается. Ядом брызжет. Не мог, что ли, Афанасьев Шурика вместо нее притащить? Ты же понимаешь, чем может все это закончиться, пожимает плечами она с наигранным безразличием. Сложить 2 и 2 легко. Если останки Люси все еще в гробу, это будет означать, что все мои рассказы бред умалишенного. Улыбка сама соскальзывает с губ. Как я могу улыбаться в данной ситуации? Что со мной не так? Но разве справка из стационара изначально не должна давать ответ на этот вопрос? Интересно другое. Что будет, если тела моей дочери там нет? Что тогда? Что ты сделаешь? Перевернешь годами устоявшееся мировоззрение и под ручку с Афанасьевым начнешь гоняться за монстрами? Нет, разумеется, нет. Ты не находишь это забавным? Именно мой бред помог найти место похищения, привел вас к ребенку. Но этого недостаточно. Пустой гроб мало что изменит, как и наличие в нем моей малышки. Пока я полезен, я вам нужен. И неважно, какие тараканы ползают в моей голове. Тебе это нравится, так? Ты уверен, что тела нет, поэтому так спокоен? За время нашего разговора у тебя ни одна мышца на лице не шевельнулась. Лейтенант смотрит прямо в глаза. Вот же черт, она права, мне это нравится. Макаров, тебя самого не смущает такая уверенность? Подумай, откуда ты можешь знать? 2 дня назад ты сомневался в реальности призрака дочери, а теперь... Готово! Вытаскиваем! Раздаются голоса разнорабочих. Из-под земли появляется совсем маленький деревянный гробик. Сердце замирает, по телу холод, вдохнуть не могу. Сам не ожидал, что будет так хреново. Жена хотела обшитый, розовый, с рюшками и золотыми вставками, в таких обычно хоронят детей. Я взял другой, строгий, дубовый. С размером долго не могли определиться, не было подходящей модели, в итоге переплатил в 10 раз, но сейчас не жалею. Земля осыпалась, грязи почти нет. Отканивай, давно бы плесенью порос. «Открываем, начальник!» «Обождите», — машет рукой Афанасий, в нашу сторону идет. «Григорий, там...» «Гриша!» — раздается позади едва слышный дрожащий голос. «Что здесь происходит?» «Твоя жена приехала», — договаривает следак, глядя на бледную женщину в зеленом пальто. «Алена, я все тебе объясню!» «Сам не знаю, что я несу, как я могу объяснить?» «Это...» «Я знаю, что это такое! Эксгумация тела нашей дочери! Мне прислали бумаги сегодня утром! Боже, Гриша! Я не могу так больше!» По ее щекам катятся слезы, руки нервно сжаты в кулаки, ударить готова, сама на ногах едва держится. «Моя смелая девочка, она всегда была готова защитить нашу семью, дочку, и даже сейчас борется, пытается собрать все силы, которые я отнял, и продолжаю отнимать день за днем». «Тебя не было 5 лет, и стоило тебе объявиться, как ты снова все портишь! Я ненавижу тебя, понимаешь? Я тебя ненавижу!» «Алена Игоревна, ваш муж не имеет к этому отношения. Простите нас, я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но это вынужденная мера. В связи с открывшимися обстоятельствами необходимо произвести повторную судмедэкспертизу». «Вы не имеете права! Я вас засужу! Вам мало того, что вы сделали с нашей семьей, или дело в другом!» «Пропавшая девочка — племянница вашего начальника, так? Подполковника Кириллова!» «Я вспомнила, где слышала это имя. Именно он приостановил дело Люси. Убийцу вы так и не нашли, а теперь я должна позволить раскопать могилу своей дочери, чтобы вы нашли ребенка!» «Нет, я костьми лягу, но не позволю открыть ее гроб». «Алена Игоревна, дело Люси не приостанавливали. Поиски шли 24/7. У нас не было зацепок». «Нет, не так», — останавливает сам себя он. «Простите меня, я сожалею. Мы не справились». Он достает фотографию Ники. Жене моей протягивает. Манипуляция. «Ее зовут Вероника Кириллова. И она действительно племянница подполковника. Но это обычный ребенок, маленькая девочка. Ей всего 7 лет. Она ходит в 1 класс, занимается бальными танцами и любит рисовать котят, как любила Люся». «Вы помните, что она любила рисовать? Это не важно! Зачем вы все это говорите мне?» Снова слезы. Как я ненавижу, когда она плачет, об стену расшибиться готов. «Вы не можете. Не так, вы...» «Алена Игоревна, есть вероятность, что малышка еще жива. Горе, которое вы пережили, через что вам пришлось пройти, все это не забыть и не перечеркнуть, но эта девочка, Ника, сейчас в такой же опасности. Эксгумация тела вашей дочери может спасти ее и пролить свет на некоторые обстоятельства.